Наши воины и народ знаменательно отпраздновали 56-летие начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции. 25 августа многие жители посетили высшую святыню Чжи, Кумсусанский дворец солнца, и на его площади чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Во всех столичных и провинциальных театрах, в том числе Моранбонском и Восточно-Пхеньянском Большом театрах, прошли праздничные концерты. В Пхеньяне и административных центрах провинции страной прошли танцевальные вечера учащихся. В тот день на реконструированном Сарионском стадионе «Молодежь» состоялся мужской футбольный матч между командой Рецунганского спортивного общества и футбольной командой «Вольмидо».